Глава 283. Инцидент несколько дней спустя. В приемной магазина Небесного У. Брови Шиму были сильно нахмурены, и он, казалось, что-то обсуждал с менеджером Тянем. Рядом с ним на столе стояла чашка ароматного чая, но пар уже рассеялся. Казалось, что к нему до сих пор не притронулись. Я никогда не думал, что она приедет в древнюю страну Сися. Менеджер Тянь, можно ли передать ей сообщение от моего имени? Сказал Шиму после краткого колебания. Да, вы можете передать свое послание мастеру Сю, но мы возьмем с вас плату в 50% от общей стоимости предыдущей услуги, чтобы оплатить этот счет. И это будет 500 духовных камней, сказал менеджер Тянь. Шиму больше ничего не сказал. Он просто вынул письмо из кольца обширной земли и передал его вместе с 5 камнями духов среднего класса. Менеджер Тянь протянул руку, чтобы получить их. Они обменялись еще несколькими словами. После этого менеджер Тянь попрощался с ним и ушел. Шиму оперся на спинку деревянного стула и закрыл глаза, чтобы успокоить свой дух. Однако мгновение спустя, голос старика раздался из-за двери. «Дорогой друг Му, я очень сожалею, что заставил вашего превосходительства ждать так долго. Однако у этого старика была важная задача, о которой нужно было позаботиться». Сюлу вошел в комнату через дверь, но он не стал садиться, а пошел прямо к Шиму. «У мастера Сю много работы, поэтому пождать вас некоторое время не составило мне особого труда. Я просто пришел сюда, чтобы спросить о ходе выполнения задания по совершенствованию моего оружия», — сказал Шиму. «Это очень трудно объяснить словами. Дорогой друг Му, естественно, поймет это, если увидит своими глазами». Шаги Сюлу застыли, и на его лице промелькнуло смущение. «Что ж, пожалуйста, проходите сюда, мастер Сю». Сердце Шиму слегка подскочило, когда он услышал эти слова. Затем он ответил. Сюлу не стал затягивать разговор дальше. Он обернулся и направился к выходу. Двое мужчин прошли через дворы нескольких складов подряд. Затем они наконец оказались перед внутренним двором, который был обложен серыми валунами. Ворота двора были широко открыты. Внутри аккуратно и организованно было сложено множество руд и материалов. Кроме того, внутри можно увидеть несколько огромных каменных резервуаров для воды. Двор казался переполненным, и в нем постоянно перемещались несколько человек. Большинство из них были крепкими и высокими мужчинами. Верхняя часть их тел была голой. Они держали в руках различные материалы и инструменты и часто заходили в разные комнаты. Сюлу вошел во двор и направился прямо в маленькую каменную комнату. Шиму внимательно следил за ним. Одновременно он продолжал перемещать взгляд, чтобы осмотреть окрестности. Все стены этой каменной комнаты были сделаны из своего рода голубого камня, поэтому она выделялась во дворе. «Мастер Сю, мастер!» Сюлу и Шиму натолкнулись на нескольких крепких мужчин, и те остановились, чтобы поприветствовать мастера Сю. Сюлу ответил им кратким кивком и улыбкой. Вскоре Сюлу и Шиму вошли в каменную комнату из синего камня. Посередине этой маленькой камине была большая печь. Однако температура в комнате удивила Шиму. Каменная комната должна была быть горячей, потому что в печи можно было увидеть слабый красный свет. Однако там не было жарко. Казалось, что для установки температуры в комнате использовалась некая магическая формула высокого ранга. Недалеко от большой печи стояла блестящая черная ковочная платформа. Она была квадратной формы. Кроме того, рядом с этой ковочной платформой находилась железная оружейная стойка. Длинный черный клинок и короткий шест были помещены на полку в дополнение к длинному костяному белому луку. Внешний вид лука выглядел почти так же, как и раньше. Рядом с полкой находился горшок со стрелами. У этих стрел были хвосты с черными перьями. В горшке стояло примерно 20 таких стрел. «Дорогой друг Му, почему бы тебе сначала не взглянуть на этот лук? Этот старик использовал мускулы чернокрылого грифона, чтобы усовершенствовать его тетиву. Кроме того, я сделал 20 стрел, используя перья грифона». Сюлу сделал несколько шагов вперед и поднял со стойки с оружием лук расщепления небес и горшок с черными стрелами. Затем он передал их Шиму. Шиму принял их и осмотрел. Он заметил, что на корпусе лука было выгравировано много узоров. Тетива также изменилась до неузнаваемости. В горшке действительно находилось 20 стрел с черными перьями. И хвостовые перья этих стрел действительно были сделаны из перьев чернокрылого грифона. Кроме того, на стержнях стрел было выгравировано несколько детализированных магических символов. Лук и стрелы излучали мощные волны магической силы. Дело было в том, что после доработки они были превращены в магические инструменты высокого ранга. Шиму с удовлетворением кивнул. Затем в его руке вспыхнул белый свет, и лук расщепления небес вместе со стрелами были спрятаны в кольцо. «Большое спасибо, мастер Сю!» Сюлу махнул рукой. Затем он поднял черный клинок и короткий шест с оружейной стойки и передал их Шиму. Шиму протянул руку и взял их. Он почувствовал, что вес этих двух видов оружия не поменялся. Однако их диаметр немного изменился по сравнению с предыдущим. Предположительно, это произошло потому, что примеси были удалены. Кроме того, структура оружия также не сильно изменилась. Фактически, они все еще могли быть соединены вместе, чтобы сформировать клинок длиной 8 футов. Однако Шиму не мог избавиться от неописуемого чувства, которое вспыхнуло в его сердце, когда он держал в руках клинок и короткий шест. Это заставило его вспомнить странное поведение, которое Сюлу демонстрировал минуту назад. Затем он еще раз тщательно осмотрел оружие и обнаружил аномалию. Он заметил, что на черном клинке и коротком шесте не было выгравировано никаких волшебных формул. Шиму поднял голову и посмотрел на Сюлу с сомнением на лице. Но Сюлу немедленно взял на себя инициативу, чтобы дать ему должное объяснение, прежде чем он смог открыть рот и что-то сказать. «Дорогой друг Му, мне стыдно говорить об этом. На самом деле этот старик позаботился обо всем, но Сюлу усовершенствовал эти два оружия, чтобы удалить примеси. После этого его план состоял в том, чтобы приказать своим людям написать на них магические заклинания. Тем не менее, твердость металла очень сильно возросла после процесса очистки. Затем он использовал всевозможные методы, как обычные, так и нетрадиционные, чтобы написать магические заклинания на оружии. Но все его усилия оказались напрасными. На самом деле, эти методы не смогли оставить даже небольшой след на металле. «Мастер Сю, вы хотите сказать, что больше нет возможности превратить эти два оружия в магические инструменты?» Брови Шиму приподнялись, когда он спросил. «Правильно», лицо Сюлу наполнилось извиняющимся выражением, и он кивнул в знак согласия. После этого в руке Сюлу вспыхнул луч света, и в нем появился мешок, полный духовных камней. Это была та же самая сумка, которую Шиму дал ему в качестве оплаты за работу. Затем Сюлу передал сумку Шиму. «Дорогой друг Му, этот старик совершил ошибку. Этот старик не смог добиться обещанного результата. Поэтому у меня нет другого выбора, кроме как вернуть вам деньги», — мягко сказал Сюлу со вздохом. «Интересно, разрешит ли мастер Сю мне использовать свою огненную комнату в течение некоторого времени?» Шиму забрал камни духа. Затем он неожиданно задал вопрос. «Конечно, вы можете». Сюлу был удивлен, услышав его просьбу. Но затем он кивнул и подробно объяснил, как пользоваться печью. Сюлу ушел после того, как все объяснил. После этого Шиму щелкнул пальцами, и в его руке появилась фарфоровая бутылка, которая содержала оставшийся яд золотого ящера. Затем он посмотрел на платформу для ковки, слегка нахмурив брови, и в его сердце вспыхнул намек на нервозность. В официальном зале для заседаний, который находился в главном алтаре культа Темной Луны, просторные каменные стулья 10 лордов дворцов были заняты, за исключением двух мест, Люана и широкоротого мужчины средних лет. «Где лорд дворца Лю и лорд дворца Тан?» — спросил седовласый старик. Он сидел на правой стороне от почетного места. Его лицо выглядело намного старше, чем несколько дней назад. Глубокие рвы на его лице, которое было плотно покрыто морщинами, выглядели в этот момент еще более заметнее. «Уважаемый министр правого крыла, духовный питомец лорда Тана, хрустальный скелет, попал в инцидент возле алтаря мира мертвого духа. Поэтому он поспешил в мир мертвого духа, чтобы найти его убийцу. Что касается лорда дворца Лю, я не имею никакой конкретной информации о нем», — сказал кудрявый молодой человек по имени Хуа Цин. «Неважно, где они находятся. Я предполагаю, что все слышали о событиях последних двух дней. Конкретные детали ситуации будут рассказаны одним из лордов дворца, который только что вернулся с линии фронта», — министр правого крыла сказал, глядя на человека с левой стороны. У него был шрам от ножа на лице. В этот момент на лице этого человека было усталое выражение. «Культ Вознесения Небес и секта Небесного Демона за последние два дня вошли в страну Вэй и страну Чэнь соответственно. Восточный лес, провинция Линьхай на юго-востоке и провинция Черная река на северо-востоке были захвачены ими в течение одного дня и ночи. Люди этих двух сект также нанесли удар по городам и селам. Они оставили небольшое количество учеников, чтобы позаботиться об этих вопросах, в то время как остальные войска продолжают продвигаться днем и ночью, чтобы приблизиться к западному региону как можно скорее. Я боюсь, что их солдаты доберутся до города в течение одного месяца, если они продолжат двигаться вперед такими темпами. Человек со шрамом кивнул, чтобы поприветствовать всех. Затем его хриплый голос прозвучал в зале. Мрачное чувство охватило весь зал, как только он выступил с докладом. Все пытались переварить новости, которые только что услышали. Теперь все знают о нынешней ситуации. «Итак, лорды дворцов, можете выдвигать свои идеи», — сказал седовласый старик. «Почти все ученики, которые были отобраны в предварительном отборе для участия в морском путешествии, прибыли сюда. Таким образом, план Люана можно будет осуществить, когда лодки будут на месте», — по-королевски одетая молодая женщина сказала после минуты молчания. «Лорд Дворца Солнца, могу я спросить, где находятся эти корабли?» «Лорд Дворца Лю еще не появился тут. Боюсь, что он, возможно, еще не завладел этими кораблями». Хуацин фыркнул. «Лорд Дворец Зеленого Волка, ваши слова звучат несправедливо и неразумно. Мы все знаем, что лорд Дворца Лю просил дать ему время в течение двух месяцев, когда он дал клятву перед нами. Однако, с тех пор прошла только половина месяца». Ди Фен, человек с красными бровями, заговорил с порицанием. «Это действительно так. Однако, похоже, что война на грани начала. Мы можем ждать корабли в течение двух месяцев. Но, как вы думаете, бессмертные культы секты Небесного Демона дадут нам время? Мне кажется, что наш главный алтарь будет окружен врагом к тому времени, когда лорд Дворца Лю организует эти корабли. Какая тогда от них польза? Для загрузки трупов?» Хуацин усмехнулся. «Ты». Ди Фен был в ярости на мгновение. «Министр правого крыла и мои коллеги, дворцовые лорды, меня задержал один важный вопрос. Поэтому я не мог отметить свое присутствие вовремя. Надеюсь на ваше прощение». Воздух уныния пронизывал дворцовый зал, когда голос Люана распространился снаружи. Люан спокойно вошел в зал. Он все еще был одет в белое длинное одеяние. Затем он сделал почтительный жест, чтобы поприветствовать седовласого старика. После этого он остановился на том же месте. «Лорд Дворца Лю, вы опоздали на такую важную встречу. Возможно ли, что вы уходили, чтобы встретить доставку ваших 20 кораблей?» Хуацин усмехнулся. «Да, именно так», — ответил Люан с улыбкой. Люди в зале были ошеломлены, как только он сказал эти слова. Они были приятно удивлены, услышав ответ Люана. «Хорошо». Глаза седовласого старика наполнились ликованием, и он сразу же встал от волнения. Он не мог удержаться от признательности Люана за его великолепную работу. «Как это может быть возможно?» — сказал Хуацин. Казалось, что он не хотел верить словам Люана. «Это вопрос жизни и смерти для нашего культа. Поэтому я бы попросил вас подняться и последовать за мной к берегу, чтобы увидеть правду своими глазами». Люан слегка улыбнулся. Люди, естественно, не возражали против предложения Люана. Полчаса спустя, толпа высокопоставленных деятелей культа Темной Луны собралась где-то на необитаемом и отдаленном берегу Желтого моря за пределами города Цуин. «Лорд Дворца Люан, давайте посмотрим на ваши корабли», — сказал Хуацин. Другие люди в его окружении также с надеждой смотрели на Люана. Люан ничего не говорил, но в его руках внезапно вспыхнул луч света, и из ниоткуда появился квадратный маленький корабль. У него также была квадратная палуба. Все стены лодки были выгравированы многочисленными изысканными магическими символами, которые казались исключительно загадочными. Затем необычайно сильная волна духовной силы распространилась вокруг него. Удивительно, но это была грозная аура духового инструмента. «Да, это гигантское морское судно», — сказал министр правого крыла, кивнув головой. Люан ничего не говорил. Он просто влил свою магическую силу в миниатюрную лодку в своей руке, а затем бросил ее в воздух. Мини-корабль оказался окружен облаком серой ци и медленно опустился на поверхности моря. Затем вся поверхность миниатюрного морского корабля засияла великолепным блеском и начала расширяться с очень быстрой скоростью. В конце концов на поверхности моря появился массивный черный корабль. Все тело корабля с квадратной палубой было украшено всевозможными магическими символами и узорами. Этот корабль был длиной в 500 футов, шириной более 100 футов и высотой почти в 40 или 50 футов. Казалось, что это величественный холм плывет по поверхности моря. Кроме того, На его боковых сторонах было два ряда квадратных окон квадратной формы, и эти окна были покрыты оградой из дерева. Основной корпус корабля представлял собой пятиэтажную мансарду древнего вида. В задней части корабля стояла большая главная мачта. Кроме того, на мачте висел огромный парус высотой в 100 или более футов. Чудесное свечение мерцало на поверхности паруса. Некоторое время Люан держал свою правую руку таким же образом, и луч света продолжал мерцать в ней. Одновременно с этим на берегу моря продолжали появляться гигантские корабли. 20 гигантских огромных морских суден появились у всех на глазах. Они стояли в ряд у берега. Казалось, что большое темное облако спустилось на поверхность моря. Как это может быть? Хуацин был ошеломлен, когда увидел эту сцену. Остальные люди, в том числе Ди Фен, щелкнули языками в знак признательности Люану. Они не могли не почувствовать к нему прилив уважения, когда посмотрели ему в глаза. Теперь у них было 20 гигантских морских суден. Таким образом, они могли в любое время переместить большое количество элитных учеников своего культа на западный континент. Хорошо, лорд Дворца Людей действительно не отступает от своих обещаний. Однако мы не должны терять время. Давайте работать вместе, чтобы выполнить план лорда Дворца Лю. Передать приказ о введении комендантского часа по всему городу. Все связанные с войной новости должны оставаться в тайне. Кроме того, никому не разрешается покидать город, скомандовал министр правого крыла. Глава 284. Начало раньше времени. Час спустя, в крепости культа Темной Луны, Шиму сидел рядом с деревянным столом. Он посмотрел на черный клинок и короткий шест в своих руках, и на его лице вспыхнула кривая улыбка. Дело было в том, что он провел несколько испытаний, но обнаружил, что яд золотой ящерицы не реагирует на его нынешний клинок и шест. Нельзя отрицать, что эти два оружия стали очень грозными после доработки. Настолько, что они могли пробить самую сильную оборону. Тем не менее, их сила уменьшилась, так как нельзя было наложить на них магические заклинания. Шиму пытался решить, должен ли он пойти и купить два высококачественных оружия на замену, когда перед ним внезапно возникла вспышка черного дыма вместе с силуэтом Ян Ло. Затем в его голове прозвучал мелодичный голос девушки. «Одолжи мне свой шест». «Это, есть какая-то проблема с этим шестом?» Шиму на мгновение поколебался. Затем он ответил. Пурпурное пламя души в глазах Ян Ло вспыхнуло так, как будто она не понимала значения слов Шиму. Магическая формула, которая была выгравирована на поверхности этого шеста, исчезла. «Значит, это больше не магический инструмент», — объяснил Шиму. «Это не имеет значения. Просто дай мне шест. Ян Ло, ты...» Сердце Шиму замерло, и он спросил. Шиму не мог не вспомнить, когда Ян Ло впервые позаимствовал этот черный железный шест. Однако прежде чем он смог закончить предложение, на него нахлынул порыв ветра, и черный шест исчез из руки Шиму. Шиму поднял голову и обнаружил, что Ян Ло держала черный шест перед глазами и осматривала ее. Шиму не видел, чтобы Ян Ло совершала какие-либо действия, но слой черного, как перья ворона, света появился на поверхности шеста в руке Ян Ло. Черный свет пронизал воздух, который выглядел так, как будто он преломлялся и искажался. Затем черный свет исчез, и все вернулось на круги своя, как будто это была только иллюзия. Шиму уставился на черный шест. Он был ошеломлен. Дело в том, что он ясно почувствовал присутствие сильной ауры, когда черный свет вспыхнул на нем минуту назад. Кроме того, сила этой ауры была намного глубже ауры его собственного золотого меча. А духовные камни, пламя души в глазах Ян Ло вспыхнуло. Видимо, она осталась довольно черным шестом. Затем она снова заговорила. Шиму, казалось, ожидал этого. Итак, он вытащил сумку с тысячей духовных камней из кольца обширной земли и бросил ее Ян Ло. Больше. Насколько? Еще 4 сумки. Угол глаза Шиму дрогнул, когда он услышал ее ответ. В брошенном им мешке была 1000 духовных камней. Итак, 5 таких сумок будут эквивалентны 5000 камней духа. Шиму, таким образом, решил, что Ян Ло, должно быть, назвала это число не подумав. «Ты дашь мне их или нет?» «Хорошо, я дам их тебе, но с одним условием. Сначала ты должна рассказать мне несколько вещей. Тебе знаком этот вид метеоритного железа? Кроме того, как ты используешь духовную энергию этого шеста? Причем почти до такой степени, что она истощилась?» Шиму задал 2 вопроса на одном дыхании. «Это я не знаю. Я только знаю, что это прикосновение мне очень знакомо». Пламя души вспыхнуло в глазах Ян Ло, когда она ответила. потирая черный шест рукой. Шиму немного поколебался, когда услышал ее ответ, но он все еще сдержал свое обещание. Он вынул 4 мешка духовных камней и бросил их Янло. Янло протянула руки и поймала сумки. После этого масса черного дыма поднялась на поверхность ее тела, и Янло исчезла в следующий момент. Шиму уставился на черный клинок в своей руке в полном смятении после ухода Янло. Мрачное и неуверенное выражение омрачило его лицо. Из слов Янло казалось, что она, должно быть, использовала способность шеста поглощать духовную ауру шеста, чтобы повысить его эффективность. Свойства этого метеоритного железа должны быть довольно необычными. В противном случае, почему Янло появилась здесь, чтобы одолжить этот шест, хотя степень ее нынешняя сила была так велика? Намек на волнение вырос в сердце Шиму, когда эта мысль пришла ему в голову, и он почувствовал внезапное желание возобновить свое исследование. Итак, он поднял черный клинок, чтобы снова осмотреть его. Он потратил на это целый день и перепробовал много методов, но ни один из них не принес плодотворного результата. Следовательно, у Шиму не было другого выбора, кроме как сдаться. Однако, семя любопытства было посажено в его сердце, когда дело касалось этого черного клинка. Более того, в свете этих событий, мысль о покупке волшебного инструмента была развеяна. Шиму продолжал запираться в своей комнате в течение следующих 2 дней. Он продолжал рисовать волшебные талисманы с намерением обменять их на духовные камни. Он хотел воспользоваться временем перед началом соревнования, чтобы продать свои магические заклинания по более высокой цене. Но затем, вечером 2-го дня, главный алтарь культа Темной Луны издал уведомление, согласно которому конкурс должен был быть проведен раньше намеченных сроков. Кроме того, его официальное начало было назначено на утро 2-го дня, отсчитывая от сегодняшнего. На 2-й день Шиму и другие люди собрались на рассвете. Затем они покинули крепость под руководством одного из дьяконов культа. Хаусай Лэй тоже поспешил выйти из дома рано утром, чтобы последовать за Шиму. Он сделал это, так как вчера получил от него сообщение. В это время никто не бродил по улицам города. Культ Темной Луны перенес дату соревнования на более ранний срок, но, похоже, они пока не делали публичных заявлений на этот счет. Шиму и другие люди постепенно сходились к месту соревнования, прогуливаясь по улицам. Прошло совсем немного времени, прежде чем участвующие в конкурсе ученики собрались в могучий поток. Затем они молча начали продвигаться к западному региону города под руководством своих соответствующих дьяконов. А место проведения соревнований, похоже, не было известно в городе, как в прошлый раз, и через некоторое время толпа достигла просторной области на западе города Цуин. Это место выглядело как площадь для проведения легкоатлетического турнира. Ее размер была исключительно большим. Посреди этого пространства стояла огромная арена под открытым небом. Она была окружена местами для зрителей, но арена выглядела немного потрепанной, как будто ее не ремонтировали долгое время. Человек, который смотрел на это место, заметил бы, что эта арена, казалось, занимала площадь в нескольких милей. 10 000 или более победителей первого тура соревнований стояли на арене в этот момент. Тем не менее, она по-прежнему не выглядела переполненной. Шиму стоял в углу арены и смотрел в небо. Небо выглядело таким же облачным, как всегда. Брови Шиму слегка нахмурились. Он не знал, почему ему было не по себе с самого утра. Хаусай Лэй молча стоял рядом с ним. Однако в окрестностях не было никаких признаков Кая. «Брат Му», — раздался голос. Затем Юй подошел к ним с улыбкой на лице. За его спиной можно было увидеть еще 2 человек. Одним из них был молодой мужчина с красноватой кожей, а другой была молодая женщина, одетая в длинное бледно-зеленое платье. Она обладала высоким ростом, но ее внешность выглядела обычной. Глаза Шиму скользнули по этим 2 людям, когда он махнул рукой, приветствуя Юй. «Брат Му, кажется, что ты не выходил из своей комнаты в последние несколько дней. Может быть, ты был поглощен изготовлением магических чар?» — Юй спросил с улыбкой. Его поведение было еще более восторженным, чем раньше. Кроме того, его слова также были наполнены намеком на подразумеваемую лесть. Шиму столкнулся с Юй, когда он пошел продавать магические талисманы. И отношение Юй к Шиму стало еще более восторженным, когда он узнал, что Шиму владел магией очарования. «Хе-хе, у меня не хватало денег, поэтому было необходимо заработать несколько духовных камней», — ответил Шиму с мягким смешком. Юй улыбнулся в ответ. Затем его взгляд обратился к Хаусай Лэю, который стоял в стороне. Этот друг выглядит мне незнакомым. Могу я узнать, кто он? Это мой друг, Хаусай Лэй, а это мой, дорогой друг, Юи. Шиму представил их друг другу. Итак, вы друг Юи, я рад встрече с вами. Хаусай Лэй сложил руки и поприветствовал его. Юи также сложил руки и обменялся с ним любезностями. После этого он представил двух человек, которые стояли рядом с ним. Оба они были волшебниками. Фамилия молодого человека с красным лицом была Ло, и его совершенствование достигло начальной ступени царства звездных магов. А фамилия молодой женщины в зеленом платье была И, она достигла вершины духовного ранга. Шиму и Хаусай Лэй кратко приветствовали их. Никто из них не был слишком заинтересован в Шиму, так как он намеренно подавил свою ауру до уровня духа. Поэтому они дали Шиму и Хаусай Лэю обычное приветствие. «Брат Ю, ты хорошо информирован. Ты знаешь какие-нибудь подробности о сегодняшнем соревновании?» – спросил Шиму. «Мне стыдно сказать, но я до сих пор не слышал никаких полезных новостей, хотя я и пытался узнать что-либо всеми возможными способами. Похоже, наш культ стал очень строгим в этом отношении», – покачал головой Юи. «Тогда, давайте подождем и посмотрим сами». Шиму кивнул, поглядывая вокруг. В центральной аудитории возле арены не было ни одного человека. Лишь несколько учеников культа Темной Луны стояли перед неким куполообразным зданием. В этом куполообразном здании Люан стоял на месте, скрестив руки за спиной. На его лице было спокойное выражение. Его младшая ученица, одетая в красное платье девушка, также стояла рядом с ним. «Старший брат, как это возможно, что король-демон Лутянь был тяжело ранен в алтаре культа?» — спросила девушка в красном платье. «Этот инцидент кажется несколько странным. Согласно информации, которую я получил, некий воин, все тело которого было покрыто белыми доспехами, нанес ему эту травму. И это тот же самый воин совершил скрытную атаку на призрачного питомца лорда дворца Тана, хрустальный скелет. Сила короля-демона Лотяня еще не восстановилась. Король-демон умер бы, вместо того чтобы получить серьезные ранения, если бы не мстительность лорда Тана, которая заставила его блокировать атаку, направленную на короля-демона», — ответил Люань спокойным тоном. «Война, похоже, на грани начала, и лорд дворца Тан погиб безвременно. Несчастье никогда не приходит в одиночку». Девушка в красном тихо вздохнула. Внезапно дверь распахнулась, и вошел краснобровый Дифен. «Какова ситуация?» — спросил Люан. «Ситуация далека от благополучной. Атаки секты небесного демона и бессмертного культа становятся все более свирепыми. Они уже проникли глубоко в центральный регион нашей страны Сиса. Я боюсь, что их солдаты дойдут до города Цуин очень скоро, если это продолжится». Красные брови Дифена нахмурились, когда он дал объяснение. «Где министр правого крыла и другие люди?» — спросил Люан. «Уважаемый старший сказал вам не отвлекаться. Все будет выполнено в соответствии с первоначальным планом. Он лично взял на себя ответственность за охрану главного алтаря. Хуацин и другие отправились на западное побережье», — Дифен ответил. «Брат Ди, ты займешься приготовлениями. Люди, которые выиграют в этом раунде, будут немедленно сопровождены на берег моря. Затем они сядут на корабль в необходимой последовательности. И корабль отправится в путешествие, как только он будет наполнен до предела». Люан задумался за секунду до того, как ответить. «А как насчет людей, которые потерпят поражение?» — Дифен спросил после минутного колебания. «Некоторые из них будут возвращены к главному алтарю, а другие останутся в городе Цуин. Пусть они выиграют время для людей, которые отправятся в это морское путешествие». Люан ответил спокойно, но в его глазах было холодное и отстраненное выражение. Дифен посмотрел в глаза Люана и почувствовал легкую дрожь в своем сердце. Затем он кивнул в ответ. Затем Дифен повернул голову и взглянул на людей за пределами зала. Углы его рта слегка сдвинулись, как будто он хотел что-то сказать, но он не мог заставить себя заговорить. «Почти пришло время. Итак, начнем», — заявил Люан и шагнул к выходу из зала. Дифен и девушка в красной одежде последовали за ним. Эти три человека вышли на сцену. Люди под сценой успокоились и бросили взгляды на три силуэта на сцене. Шиму также был среди этой толпы. Его глаза сверкнули, когда он увидел Люана на сцене. За последние несколько дней Шиму собрал основную информацию о личности Люана, поэтому он не был удивлен, увидев его здесь сегодня. «Люди нашего культа, сегодня мы проведем здесь второй тур конкурса», — заявил Люан громким и звучным голосом. Его слова едва умолкли, Когда в зале зазвенел гул человеческих голосов, на лицах собравшихся было возбужденное выражение. Матчи начнутся в ближайшее время, но позвольте мне сначала кое-что объявить. Те из вас, которые преодолели среднюю ступень звездного ранга или достигли средней ступени царства Сянь-Тянь, не должны участвовать в этом раунде. Они могут перейти непосредственно к третьему раунду соревнований после того, как они озвучат специализацию своего совершенствования, продолжил Люан. Аудитория разразилась шумом, как только было сделано это заявление. Это. Глаза Хао Сайлуя широко открылись, и на его лице появилось ошеломленное выражение. Юй и другие три человека также выказали недоверие на своих лицах. Шиму посмотрел на Люана и других людей на сцене, и его брови нахмурились. В тот момент в толпе было несколько человек, которые подходили под это условие. Итак, они были переполнены волнением. Одновременно они начали выходить из толпы и уходили с арены один за другим. Затем люди культа Темной Луны привели в здание позади Люана. Хао Сайлуй посмотрел на Шиму, так как он знал, что совершенствование боевых искусств Шиму уже достигло среднего уровня царства Сянь-Тянь. На лице Шиму было спокойное и невозмутимое выражение. Внезапно мысль пронзила его разум, и он внезапно остановился, хотя уже начал двигаться вперед. Глава 285. Странные правила. Шла ли речь о средней ступени царства звезд или Сянь-Тянь? Это считалось великолепным достижением в культе Темной Луны. Фактически, многие из дьяконов, которые занимали различные должности в алтарях, достигли этого ранга. Поэтому с арены вышло лишь небольшое количество людей, примерно 5 или 6 сотен человек. Сила этих людей была огромной, поэтому остальные участники на арене ничего не сказали, чтобы возразить. Напротив, некоторые из них тайно вздохнули с облегчением. Юй был только на начальной ступени Звездного Царства, поэтому он был в той же ситуации, что и Хао Сайлуй, так что они оба остались на арене. Что ж, остальные начнутся второго тура конкурса. Я попросил вас всех получить волшебные шлемы от управляющих учеников и надеть их. Я позже объявлю вам правила конкурса. Люан заметил, что поток учеников, выходящих из толпы, прекратился. Итак, он продолжил свое объявление. Его голос едва умолк, когда вперед вышли десятки учеников культа Темной Луны, которые стояли поблизости от арены. Они несли корзины с серебристо-серыми шлемами. Эти шлемы были сделаны из металла. Они стояли прямо и имели вид треугольных бочек. Это выглядело ужасно безобразно. На самом деле они были похожи на шляпы клоунов. Шиму и другие смотрели друг на друга в полном смятении. Но затем они подошли и забрали свои шлемы. Шиму на мгновение осмотрел шлем, и уголки его рта изогнулись в усмешке. Затем он надел его на голову. В следующий момент луч света упал на поверхность этого шлема, и на нем появилось число 1052. Шиму не заметил в шлеме никаких других особенностей, кроме этого. В нем не ощущалось даже следа магической силы. Возможно, он был не лучше, чем обычная шляпа. Однако одна идея пришла в голову Шиму, и он влил свое духовное чувство в шлем, чтобы исследовать его. Бас. Казалось, что его духовное чувство запустило какой-то механизм, когда шлем слегка завибрировал в ответ. Затем номер на нем загорелся, и испустил вспышку красного света. Другое число также появилось в голове Шиму по какой-то необъяснимой причине. 430. К этому времени большинство людей в его окружении уже надели шлемы, которые также начали светиться один за другим. Вскоре вся арена была пронизана интенсивным красным сиянием. Правила этого раунда соревнований очень просты. Все вы уже осветили свои шляпы. Вы, должно быть, к настоящему времени вы уже ощутили номер цели, который содержит ваши шляпы с помощью своего духовного чувства. В этом раунде соревнования вы должны будете найти владельца головного убора, который содержит номер вашей цели, однако вы будете дисквалифицированы в случае, если ваш противник собьет с головы вашу собственную шляпу, прежде чем вы захватите его. Тот, кто захватит шляпу со своим целевым номером, будет переведен в следующий раунд. По сути, вы будете переведены в следующий раунд, если вы либо выхватите шляпу у своей цели, либо собьете ее с того человека, который пытается забрать вашу шляпу. Кроме того, строго запрещено использовать насилие в бою. Вам не разрешено бить других участников или наносить им серьезные травмы в этом раунде. Вы будете дисквалифицированы из этого соревнования, если нарушите это правило, и человек, который носит шлем с вашим целевым номером, перейдет в следующий раунд. Голос Люана зазвучал на арене. Голос Люана едва умолк, когда в толпе раздался шум. Люди зашумели не только из-за странных правил соревнования. Строгий запрет причинять друг другу боль в этом раунде также способствовал сложившейся ситуации. В прошлом культ Темной Луны проводил соревнования, чтобы распределить ресурсы среди своих учеников. Однако в этих соревнованиях не было таких странных правил. Правила, запрещающие убийство на соревнованиях, встречались часто и повсеместно. Тем не менее, соревнование, которое запрещало участникам наносить физические травмы своим противникам, не было видано нигде в мире. Люан посмотрел на толпу под сценой и немного подождал. Он хотел дать людям достаточно времени, чтобы мысленно переварить объявленные им правила. Кажется, что все поняли правила этого раунда. Второй тур конкурса начинается сейчас. Люан сделал громкое объявление. Люди на арене напрягались и начали противостоять друг другу, как только услышали эти слова. Они также начали настороженно оглядывать окружающих людей. Взрыв. Некоторые из учеников на арене уже начали действовать. Они, очевидно, увидели свои цели. Шиму и четыре человека рядом с ним обменялись взглядами друг с другом, и в их глазах появилось настороженное выражение. Шиму дистанцировался от Юи и его двух друзей и отступил в сторону Хаусайлия. «Какой у тебя номер цели?» Губы Шиму задвигались, чтобы задать вопрос. «2067. Старший Му может забрать мою шляпу, если на ней есть целевой номер старшего», ответил Хаусайлий. «Нет, ты не моя цель». Шиму кивнул, поскольку понял, что между ними двумя не возникнет никаких нежелательных обстоятельств. Затем он сказал Хаусайлей свой собственный целевой номер. «Брат Ши, брат Хау, вам не нужно быть таким бдительными. На данный момент на арене тысячи людей, поэтому в ряд в нашей маленькой группе из 4 или 5 человек вряд ли будет совпадение люди. Моя цель – 3605», – быстро сказал Юи, глядя на краснолицего мужчину и молодую женщину рядом с ним. Эти два человека поняли его намек и сообщили свои собственные целевые числа. Они обменялись несколькими словами и вскоре обнаружили, что в их группе действительно не было такого совпадения. У каждого человека была своя цель. Мы знаем, что правила этого раунда довольно необычны. Таким образом, мы, скорее всего, не сможем достичь наших соответствующих целей в одиночку. Подход, основанный на действиях одного человека, определенно не приведет ко взаимовыгодной ситуации. Не лучше ли нам пятерым объединить усилия, чтобы справиться с проблемой? Юи выдвинул предложение. Хаусайлей ничего не говорил. Он посмотрел на Шиму так, что казалось, что он слепо доверял ему. «Хорошо, пятеро из нас будут работать вместе», так как брат Ю высказал это приглашение. Шиму задумался. Затем он кивнул в знак согласия. «Это прекрасно». Юи был в восторге. Пятеро человек достигли соглашения вскоре после этого. Они согласились с тем, что должны подождать, пока все не найдут свои соответствующие цели. После этого они уйдут вместе. «Прежде всего, давайте перейдем на край арены, чтобы избежать нападения врага», сказал Шиму. Другие люди поняли его точку зрения, и все пятеро сразу же сформировали группу. Затем они двинулись к краю арены, прикрывая спины друг друга. Пятеро человек приближались к краю арены. Одновременно они оглядывались вокруг, чтобы найти свои цели. На арене было большое количество людей. На самом деле там присутствовало более 10 тысяч человек. Поэтому толпа выглядела ужасно хаотично настолько, что могла практически ослепить глаза присутствующих. Таким образом, было практически невозможно найти свои цели в этом хаосе. Но было ясно видно, что многие люди начали собираться вместе, как Шиму и его друзья. Внезапно разноцветный попугай пролетел рядом с ареной. Нельзя было сказать, откуда он появился. Попугай остановился у края арены. Это был Кай. Под таким углом у Кая был панорамный вид на всех собравшихся. В глазах Кая вспыхнул белый свет, когда он посмотрел на арену. Момент спустя, я нашел его. Глаза Шиму просветлели, так как он нашел свою цель в считанные секунды с помощью общего зрения с Каем. Этот человек был молодым магом, которому было около 20. Тем не менее, он находился значительно дальше от места, где стоял Шиму в данный момент. Кроме того, Шиму также нашел цель Хаусайлия через несколько минут. Цель Хаусайлия стояла недалеко от его цели. Он был мастером боевых искусств, который был вооружен алым мачете. Судя по всему, он был воином начальной ступени Сянь-Тянь. «Я нашел свою цель, а также цель брата Хау. Брат Ю, а ты?» – спросил Шиму. Слова Шиму глубоко потрясли Юи и двух его друзей. Однако Хаусайлэй засияла от счастья, услышав его слова. «Пока нет. Однако местоположение цели брата Му уже определено. Итак, мы отложим этот шаг и протянем руку помощи брату Му, чтобы сначала завладеть его мишенью», — сказал Юи. «Спешить некуда. Сначала я помогу вам троим найти местоположение ваших соответствующих целей», — Шиму покачал головой, отвечая. Шиму посмотрел на Люана, который все еще стоял на сцене. Затем он опустил край шлема и поднял воротник, чтобы закрыть половину лица. После этого он глубоко вдохнул, и в его глазах появился отблеск золотого сияния. Этот золотой блеск выглядел очень необычно, когда Шиму взглянул на окружающих. Брат Му обладает потрясающим зрением. Это действительно похвально. Выражение лица Юи изменилось, когда он увидел глаза Шиму. Затем он заговорил. Шиму улыбнулся и не стал это отрицать. Затем он снова начал оглядываться. «Я нашел одного. Он недалеко отсюда. Это цель уважаемого друга Ло». Брови Шиму нахмурились после нескольких вдохов, и он сказал, указывая пальцем в определенном направлении. Краснолицый мужчина был поражен ликованием, когда услышал это. Он бросил взгляд на Шиму с глубокой благодарностью. «Пойдемте и сначала займемся им», — сказал Шиму. Другие люди, естественно, не возражали против этого. Они бросились вперед и очень быстро приблизились к цели человека с красным лицом. Этот человек был 30-летним мужчиной с усами, похожими на усы дракона. Он держал в руке деревянную палку. Она была сделана из красного ротанга. Этот человек, похоже, ни с кем не объединялся. Он держался близко к краю арены и очень осторожно продвигался вперед, оглядываясь вокруг. Казалось, что он также пытался искать свою собственную цель. Внезапно усатый мужчина обернулся и увидел, что Шиму и его спутники нападают на него, и его цвет лица ужасно изменился. Человек не мог придумать плана действий, и, следовательно, в отчаянии бросился бежать. Две прозрачные тени звезды возникли за его головой со вспышкой света, когда это произошло. Затем он взмахнул деревянной палкой из ротанга, и в воздухе вспыхнул красный свет. После этого 7 или 8 пятифутовых огненных змей появились в воздухе и бросились к Шиму и его спутникам, издавая свистящие звуки. Эти огненные змеи сплелись в воздухе и в следующий момент превратились в обжигающую огненную волну. Огненная волна жестоко выплеснулась и нахлынула на этих людей, чтобы поглотить их. Казалось, что эти люди будут поглощены жаркой волной через пару секунд. Глаза Шиму вспыхнули, как будто он собирался что-то сделать. Но затем земля издала громкий громовой звук и начала дрожать. Перед этими 5 людьми возникла земляная стена высотой в несколько футов, чтобы блокировать огненные волны. Юи произнес это заклинание. Его руки были прижаты к земле, и слой желтого свечения появился на поверхности его тела. Взрыв. Вздымающиеся огненные волны обрушились на земляную стену, издавая серию громких урчащих звуков, и огненные волны превратились в палящий туман, который распространился во всех направлениях. Земляная стена на несколько секунд задрожала, как будто она была на грани разрушения, но ему удалось отогнать атаку огненных змей. Люди в окрестностях отступили в сторону, чтобы не попасть под палящий огненный туман. Внезапно силуэт Шиму мелькнул сбоку от стены и прошел сквозь горячий туман. Одновременно с этим он прочитал заклинание и махнул рукой. Полоса белого света вырвалась из его руки и схватила усатого мужчину, когда он попытался бежать. Затем он превратился в белую цепь ци, и тут же связал его. Усатый мужчина закричал во весь голос. Затем он обернулся и упал на землю. Он пытался подняться на ноги, когда увидел, что ледяной край лезвия приблизился к его шее. Усатый мужчина посмотрел на молодого человека перед собой. Этот молодой человек держал в руке черный клинок. Усатый мужчина вздохнул и решил выйти из боя. Затем краснолицый мужчина бросился вперед и сорвал шляпу с головы усатого человека в серой одежде. Его лицо наполнилось ошеломляющим волнением. «Брат Ю и брат Му, спасибо вам большое!» Молодой человек с красным лицом посмотрел на Шиму и Юи и заговорил с благодарностью. «Пойдемте». Шиму махнул рукой и немного опустил шлем. Затем он быстро пошел на другую сторону арены, так как хотел покинуть это место как можно быстрее. Дело было в том, что он только что почувствовал, что на него кто-то смотрит сверху. Юи и другие люди не могли понять причину, по которой Шиму спешил покинуть это место, но они все равно последовали за ним в быстром темпе. На сцене Люан посмотрел на арену под сценой, и странный блеск мелькнул в его глазах. «В чем дело?» Девушка в красной одежде рядом с ним заметила внезапное изменение в выражении лица Люана и спросила. «Ни в чем», — ответил Люан. Но слабая улыбка засияла на его лице в данный момент. Девушка в красном немного удивилась, заметив это. Дело было в том, что она не видела его улыбку с тех пор, как они вернулись. Ее взгляд проследовал за линией взгляда Люана, но она не нашла ничего странного. «Брат Ди, я отвечаю за это место. Сестра Чжэнь, пойдем». Люан обратился к Ди Фену. После этого он пошел к куполообразному зданию вместе с одетой в красное платье девушкой. Глава 286. Странная способность к поглощению на арене. Ши Му остановился только после того, как прошел сотню футов от предыдущего места. Затем он посмотрел на сцену и обнаружил, что Люана там больше нет. Это заставило его вздохнуть с облегчением. До сих пор Ши Му знал только несколько страниц из жизни Люана. Несмотря на это, интуиция в его сердце говорила ему, что этот человек очень опасен. Кроме того, у него было внутреннее чувство, что сила Люана была не так уж проста, как кажется на первый взгляд. Он думал это из-за своего опыта, испытанного на аукционе Небесного Ю. Более того, Ши Му понял кое-что после того, как тщательно подумал об этом. Он понял, что его необъяснимо хитрым способом сделали неспособным разорвать связи с этим человеком. И это было достигнуто благодаря тому, что две основные секты издали приказ о его аресте. Люан ранее пытался завербовать Ши Му в свой культ, однако Ши Му не хотел присоединяться к культу Темной Луны, так как он хотел держаться подальше от этого Люана. «Я иду на западный континент, думаю, что после этого я не должен буду снова столкнуться с ним», — подумал Ши Му. «Брат Му, на что ты смотришь?» Юи и другие люди уже подошли к нему. «Ни на что», — Ши Му отвел взгляд. К этому времени многие люди на арене нашли свои цели. Поэтому на этой ранее мирной арене возникло множество сражений. Звуки боя зазвенели со всех сторон. Настолько, что ситуация становилась все более хаотичной. Тем не менее, участники были ограничены правилами конкурса. Поэтому им не разрешалось использовать насилие, чтобы ранить других. Следовательно, до сих пор на арене не разгорались слишком интенсивные конфликты. «Пойдем и найдем следующую цель». Казалось, что к настоящему времени Ши Му стал лидером этой группы из пяти человек. Его беглый взгляд пронесся по арене. Затем он снова вперед вместе со своими спутниками. Соревнование стало еще более ожесточенным со временем. Некоторые люди с большим трудом смогли захватить чужие шляпы, поскольку полагались только на свою силу. Тем не менее, некоторые из них были достаточно умны, чтобы умело заполучить эти головные уборы другими способами. Были также и те, кто использовали способ обмена интересами, чтобы получить желаемое. Они просто обменялись шляпами, которые носили, друг с другом. Более того, казалось, что управляющие ученики культа Темной Луны, которые были размещены вокруг арены, не помешали им сделать это. Почти 2000 человек уже покинули арену, хотя с начала этого соревнования прошло всего полчаса. Менее половины из этих людей достигли успеха в захвате шляпы. Это произошло потому, что некоторые из них непреднамеренно нарушили правила соревнования и были уведены в соседние здания управляющими учениками культа Темной Луны, которые стояли под платформой. Учеников, которые проиграли в соревновании, также забрали вместе с нарушителями правил. Бум! Раздался громкий грохочущий звук, когда мужчина в черной одежде был поражен и отправлен в полет. Затем он тяжело рухнул на землю с громким звуком. Этот человек не получил серьезных травм, но цвет его лица побледнел. Кроме того, шляпа исчезла с его головы. Человек в черной мантии вскочил на ноги и бросил обиженный взгляд на людей перед собой. Юи держал в руке шляпу, на его лицо сияло блаженство. На поверхности этой шляпы блестел номер. Он читался как 3605. Это была цель Юи. «Что случилось? Ваше превосходительство все еще хочет дать отпор?» Он повернул руку и взял шляпу, в то время как его глаза смотрели на человека в черной мантии. Несколько черных силуэтов стояли недалеко от них. На их лицах промелькнул страх, когда они увидели эту сцену. Настолько, что они не осмеливались приблизиться к ним. В это время Ши Му стоял перед небольшой группой людей. Он держал черный клинок в руке. Человек в черном одеянии бросил очередной обиженный взгляд на Юи, но затем его глаза повернулись, чтобы взглянуть на Ши Му, и окаменевшее выражение промелькнуло на его лице. Он глубоко вздохнул. Затем он обернулся и начал уходить. Несколько людей в окрестностях также отступили в стороны и отошли подальше от Шиму и его команды. Полчаса прошло с начала соревнований, и эта группа только что с легкостью выполнила очередную задачу. Затем они продолжили продвигаться по арене под руководством Шиму. Группа Шиму также столкнулась с двумя другими командами, которые пытались захватить магические шляпы Хаусайлы и Юи. Правила конкурса не позволяли участникам наносить травмы противникам. Таким образом, у группы Шиму не было другого выбора, кроме как полагаться на метод, который заставит противоположную сторону отступить. Однако этот метод не включал никаких сложностей. Они просто должны были сбить волшебные шляпы с голов противников. Этого было достаточно, чтобы дисквалифицировать их. Таким образом, это был легкий способ победить людей, которые стремились получить волшебные шляпы этих пяти человек. К этому времени были собраны шляпы цели Юи и двух его друзей. Теперь они должны были захватить только цели Шиму и Хаусайлы. «Спасибо брату Му, что мы смогли собрать эти три шляпы так быстро», — Юи с благодарностью посмотрел на Шиму. «Это был всего лишь тривиальный вопрос», — ответил Шиму. «Мы трое позаботились о своих целях. Брат Му, сейчас мы должны найти твою цель и цель брата Хау. Могу ли я узнать местонахождение твоей цели?» — спросил Юи. «Пойдем со мной». Шиму махнул рукой и пошел вперед вместе с ними. Их с Хаусайлой им цели все это время находились под его пристальным наблюдением. Поэтому Шиму был очень спокойным и беззаботным в этом отношении. Шиму остановился и через мгновение посмотрел прямо перед собой. Впереди была небольшая команда из 7 или 8 человек. Они были в нескольких сотнях футов впереди. Казалось, что лидер этой группы был одет в красное одеяние. Это был высокий мужчина с довольно крепкой фигурой. Он держал в руке клинок с красной рукоятью. Глаза Хаусайлы загорелись, когда он увидел, что на шляпе на голове этого человека в красном одеянии был написан номер его цели. Тем не менее, противник также почувствовал присутствие Шиму и членов его команды. Поэтому они также усилили свою бдительность. «Давай начнем!» — Шиму крикнул низким голосом. Затем он повернул руку, вынул пачку коричневых магических чар и разорвал их. Вспыхнувшие огромные желтые огни сошлись вместе и приняли форму светового экрана размером в несколько футов. Затем Шиму швырнул его на мужчину в красной одежде и членов его команды. Человек в красной одежде испугался. Однако он с молниеносной скоростью прыгнул в сторону и избежал атаки желтого экрана. Тем не менее, сила его компаньонов была ниже, чем у него. Их тела напряглись, как только их окутал желтый световой экран. Затем нить желтого света обвила их тела так, что им было крайне трудно даже пошевелить руками. На самом деле казалось, что они упали в трясину. Магия земной тюрьмы. Цвет лица мужчины в красной одежде изменился. Волшебное заклинание земной тюрьмы накладывали прямо перед противостоянием с врагом, чтобы застать его врасплох и заблокировать его движение. Это было очень практичное волшебное заклинание, и оно было классифицировано как одно из самых редких среди волшебных чар среднего уровня. На самом деле, на рынках часто не было таких талисманов. Но человек, стоящий перед мужчиной в красной одежде, вытянул несколько штук и одним махом поймал всех его товарищей в ловушку. Глаза человека в красной одежде сверкнули, как будто он собирался принять меры. Но затем перед ним появилась масса тумана. За ним последовал высокий человеческий скелет высотой в 10 футов, который появился в этом облаке. Он держал большой черный костяной клинок, который был длиной почти в половину человеческого роста, и его обернул клубок черного дыма. В глазах этого скелета мерцала пара синих огней души. Этот скелет был существом мертвого духа, который обладал силой воина ранга Сянь-Тянь. Хаусайлэй что-то пробормотал и указал пальцем на мужчину в красной одежде. Гигантский скелет издал низкий рев. После этого он атаковал мужчину в красной одежде, размахивая своим черным клинком. Юи стоял в стороне. Он также произнес заклинание, и полоса зеленого света вырвалась из его руки в следующий момент. Затем свет превратился в лезвие ветра и поразил человека в красных одеждах. Строгое выражение промелькнуло в глазах человека в красном одеянии, когда он увидел эту сцену. Он повернул руку и вытащил красный клинок. Край его клинка был окрашен кроваво-красным оттенком. В следующее мгновение длинный красный клинок испустил ослепительное красное сияние, и ужасная ци пронизала воздух. После этого человек в красной одежде яростно топнул ногой об землю и скрылся с места. Паф-паф-паф. Следовательно, ветряной клинок, который был брошен Юи, обрушился в пустоту, где стоял человек в красной мантии, и атака оказалась впустую. Затем человек в красной мантии снова появился перед человеческим скелетом ранга Сянь-Тянь, как призрак, и взмахнул своим лезвием, чтобы атаковать его. Его кроваво-красный клинок обрушился на левое плечо скелета. Кроваво-красный свет вспыхнул на клинке в форме дуги и расколол тело скелета. Тело скелета дрогнуло и разделилось на две части с резким треском. Затем две его половины упали на землю. Хао Сай Лэй был глубоко шокирован, когда увидел эту сцену. «Вы хотите захватить мою шляпу? Тогда вам придется заплатить за нее высокую цену». Глаза мужчины в красной одежде вспыхнули холодным блеском. Затем кроваво-красный клинок в его руке снова испустил яркий свет и мстительно пронзил голову Хао Сай Лэя. Казалось, что человек в красной одежде перестал задумываться о правилах соревнования. Хао Сай Лэй был поражен. Он немедленно пошел в отступление. Затем перед его телом вспыхнул серый свет, когда он вызвал костяной щит, чтобы заблокировать атаку. Кача. Тем не менее, кроваво-красный клинок расколол костяной щит пополам со вспышкой света. Кроме того, импульс клинка не уменьшился после удара. Напротив, он увеличился и снова устремился в сторону Хао Сай Лэя. Но затем силуэт Ши Му вспыхнул и появился рядом с Хао Сай Лэем, как призрак. Ши Му схватил тело Хао Сай Лэя и потянул его назад. Одновременно с этим он поднял свой черный клинок другой рукой, чтобы встретить атаку. Звон прозвучал громкий металлический лязг. Тело мужчины в красной одежде получило мощный толчок из-за удара, и он был вынужден отступить назад. Он сделал несколько шагов, прежде чем смог обрести равновесие и твердо встать на ноги. Этот инцидент глубоко потряс его. Он бросил взгляд на Ши Му, который внезапно появился перед ним, и на его лице отразилось удивление. «Спасибо, брат Му, ты спас меня», — сказал Хао Сай Лэй. В его сердце все еще оставался слабый след страха. Затем он выразил благодарность Ши Му, не повышая голоса. Однако Ши Му выглядел несколько рассеянным в данный момент. Его глаза были прикованы к черному лезвию в его руках, и на его лице было задумчивое выражение. Затем Ши Му поднял голову и посмотрел на человека в красной одежде, который стоял недалеко от него. «Не дайте им сбежать». Ши Му едва закончил говорить эти слова, когда его силуэт вспыхнул, и он бросился к человеку в красной одежде. Одновременно с этим его черный клинок превратился в черную тень, когда он взмахнул им в сторону этого человека. Юи и другие люди услышали эти слова и бросились к спутникам человека в красных одеждах, которые были пойманы в ловушку техникой земной тюрьмы. Человек в красной одежде, естественно, не мог сидеть сложа руки и ждать своей участи. Он громко взревел, и настоящая ци уровня Сянь-Тянь поднялась по всему его телу и хлынула прямо в его клинок. Затем ослепительное кроваво-красное свечение вспыхнуло на поверхности его длинного клинка, когда он взмахнул им, чтобы встретить атаку Ши Му. Пинг раздался громкий звук. Два клинка, один красный, а другой черный, столкнулись друг с другом в воздухе. Глаза Ши Му пристально смотрели на черный клинок в его руке. Дело в том, что он заметил, что поверхность его черного клинка вспыхнула, и на ней появился пучок странного черного света, когда он столкнулся с красным лезвием. Красный клинок испускал кроваво-красный свет, но Ши Му заметил, что большая его часть была поглощена его клинком, как только он соприкоснулся со странным пучком черного цвета, и красный свет лезвия потускнел после этого столкновения. Человек в красной одежде почувствовал, как будто огромная сила резко поднялась, чтобы нанести удар его телу. Он сделал несколько шагов назад. Даже его рука испытала такой сильный толчок, что длинный красный клинок едва не вылетел из нее. Ши Му не преследовал его. Вместо этого он просто смотрел на черный клинок в своих руках. Странное сияние, которое только что появилось на его черном клинке, к настоящему времени исчезло. Однако вес его клинка, казалось, увеличился. Сердце Ши Му было переполнено восторгом, так как он обнаружил что-то удивительное. Его черный клинок, казалось, теперь обладал странной силой. Он мог поглотить атаки противника, основанные на настоящей ци. Его сердце забилось, когда он связал этот инцидент с инцидентом, связанным с Ян Ло, который произошел до этого. Материал этого метеорного железа, казалось, действительно был сокровищем. «Ты играешь за смертью. Итак, я сейчас буду беспощадным». Всплеск зловещего блеска хлынул в глаза человека в красном одеянии, когда он взревел во весь голос. После этого его мышцы надулись, а кожа стала темно-зеленой. Более того, слой густых черных волос прорастал по всему его телу. Он превратился в зомби. Человек в красном одеянии взревел после трансформации. Одновременно с этим длинный клинок в его руке испустил яркие лучи света. Затем он бросился к Шиму, как бушующий шторм вместе с кроваво-красным клинком, светящимся от обильного количества настоящей ци. «Брат Му, берегись!» Юи и другие были недалеко от места происшествия. Они внезапно закричали в тревоге, чтобы предупредить Шиму. Эти люди знали, что Шиму занимался как боевым искусством, так и магическими. Фактически, они видели оба его искусства в действии, когда они захватывали шляпы. Более того, они обнаружили, что его силы не уступали таковым воина ранга Сянь-Тянь. Однако выражения их лиц по-прежнему изменились, когда они увидели, что противник впереди прибег к искусству зомби. Можно сказать, что искусству зомби не хватало изящества. Тем не менее, он превращал заклинателя в твердое тело, похожее на железо, когда его практиковали на уровне Сянь-Тянь. Кроме того, он также усиливал настоящую ци заклинателя до такой степени, что обычный магический инструмент не сможет нанести ему никакой травмы. Кроме того, он также значительно увеличивал силу заклинателя. Настолько, что он намного превосходил навыки воина начальной ступени Сянь-Тянь. Однако Хао Сай Лэй был знаком с реальной силой Шиму. Итак, он был спокоен и сдержан. Лицо Шиму выказало озорную улыбку и странный блеск в глазах. Он не отступил. Вместо этого он двинулся вперед, чтобы встретить атаку. Во время этого боя он открыл только несколько секретов своего черного клинка. Таким образом, он, очевидно, хотел воспользоваться этой возможностью, чтобы найти немного больше информации по этому вопросу. Глава 287. Возникшие подозрения. Пинг-пинг-пинг. Два оружия неоднократно сталкивались друг с другом. Кроме того, две тени лезвия, одна красная и одна черная, смешались вместе, издавая волны пронзительного металлического лязга. Черный клинок в руке Шиму быстро и проворно танцевал в воздухе. Каждый из его жестов демонстрировал искусство клинка силы шторма. До сих пор он не использовал много теней и лезвий подряд. Однако его искусство клинка продолжало меняться нерегулярно. Иногда оно было быстрым и жестоким, а иногда гибким, но сильным. Это могло заставить противника почувствовать желание сдаться. Шиму продолжал отражать каждую атаку своего противника с легкостью, независимо от того, насколько яростной она была. Юи и его друзья были ошеломлены, когда увидели это. Шиму постепенно понял схему, которой следовал его черный клинок, поглощая настоящую ци атак своего противника, поскольку их оружие продолжало сталкиваться уже в течение некоторого времени. Его черный клинок был способен поглощать настоящую ци оружие своего противника в тот момент, когда он соприкасался с ним. Фактически, его черный клинок мог поглотить настоящую ци, как содержащуюся в атаках противника, так и от его оружия. Нельзя было отрицать, что скорость поглощения была медленной, однако она могла быстро истощить силы противника во время битвы. Таким образом, результат был неумолим. В конце концов, малейшая разница иногда может повлиять на исход битвы, когда два эксперта соперничают друг с другом. Человек в красной одежде продолжал яростно атаковать, но его настоящая ци, соответственно, истощалась в очень быстром темпе, и поэтому его атаки были не такими сильными, как он хотел. Следовательно, его искусство клинка постепенно начало становиться все более и более дезорганизованным, и он начал проклинать себя в своем сердце. Шиму почти достиг желаемого результата, поэтому он не собирался продолжать бороться с этим человеком. Он влил настоящую ци в свою руку, и его клинок ускорился. Ляск-ляск-ляск. Шиму трижды в течение короткого времени трижды демонстрировал 13 последовательностей клинка силы шторма. Одновременно с этим он также запустил три тени черного клинка длиной 10 футов. Они переплетались и окутывали его противника внушительной аурой. Человек в красной одежде был поражен, увидев эту сцену, и махнул своим длинным красным клинком, чтобы встретить атаку. Однако его тело получило глубокий толчок, и он был вынужден отступить от удара. Ему казалось, что волна онемения охватила всю его руку, хотя сейчас он был в форме зомби. Дело в том, что Шиму был обеспокоен правилами конкурса, поэтому он не использовал всю свою силу в этой битве. Шиму воспользовался эффектом атаки, которую он только что использовал, и приблизился к телу своего противника, как тень следует за телом. Затем свет клинка изменил свое направление и превратился в полк лезвий, который обернулся вокруг оружия в руках человека в красном одеянии. Рука мужчины в красной мантии уже оцепенела. Таким образом, он никак не мог продолжать держать свой клинок. Следовательно, оружие покинуло его руку и было отброшено в сторону. Шиму воспользовался этой возможностью и с громким стуком нанес удар в грудь противника. Тот был отправлен в полет от удара. Силы этого удара было едва достаточно, чтобы победить своего противника. Это отбросило его противника в сторону. Но это не нанесло серьезных травм человеку в красной одежде, который в настоящее время был в форме зомби. Человек в красной мантии даже не коснулся земли, когда вперед вылетела белая цепь и связала его тело. Человек в красной мантии тяжело рухнул на землю с громким стуком. После этого черные волосы на его теле начали быстро убывать. В то же время его раздутое зеленое тело также вернулось в исходное состояние. Хао Сай Лэй уже некоторое время ждал в стороне. Он видел эту ситуацию, и его глаза заблестели от волнения. Он сделал несколько быстрых шагов вперед и сорвал шляпу с головы человека в красном. После этого он молниеносно отступил. Глаза мужчины в красной одежде были окрашены обиженным взглядом, но он не мог помешать врагу в его охоте за шляпой, так как он потерял более 50% настоящей ци во время этой битвы. Кроме того, его тело было связано белой цепью ци. Таким образом, он не мог сдвинуться с места. Что ж, пойдем. Шиму убрал свой клинок и отступил, когда увидел, что Хао Сай Лэй завладел своей целью. Затем он махнул рукой, чтобы развязать цепь белой ци. Человек в красной одежде встал. Его тело уже вернулось в первоначальное состояние. Он бросил взгляд на Шиму и беспомощно вздохнул. После этого он поднял свой клинок и ушел. Спутники человека в красных одеждах были освобождены из плена техники земной тюрьмы. Но они не посмели вступить в битву с Шиму, так как стали свидетелями битвы между ним и человеком в красной одежде. Итак, они ушли далеко от Шиму и его команды. Похоже, сражения на арене сильно обострились. Пока Шиму был занят захватом волшебной шляпы для Хао Сай Лэя, на арене было много людей, которые потеряли терпение и разум с течением времени, и их тревоги сделали их безжалостными. В конце концов, не каждый мог терпеть такие странные правила. Таким образом, продолжение таких конфликтов привело к массовым жертвам. Одновременно все большее число людей были дисквалифицированы из конкурса и уведены управляющими учениками. С другой стороны, многие люди были напрямую переведены в следующий раунд благодаря этому хаосу. В это время на арене осталось всего 3000 человек, хотя с начала этого матча прошло менее часа. Теперь осталось захватить только мою цель. Подождите несколько минут. Шиму посмотрел на шляпы и руках Юи и трех других людей. После этого он пробрался в толпу впереди, приняв горизонтальное положение, как плавающая рыба. Юи и другие даже не успели ответить, когда заметили, что Шиму уже исчез из их поля зрения. На расстоянии, все тело Шиму было окутано тонким слоем зеленого свечения, и казалось, что он летел. Он прибыл в нужное место на арене за считанные секунды. Затем он появился перед отрядом из 4 человек и встал у них на пути. Он устремил взгляд на долговязого мужчину среди них. Он смотрел на этого человека безудержно и бесстрашно. Волшебная шляпа на голове этого мужчины содержала число, которое искал Шиму. 434 членов его отряда не смогли заметить приближение Шиму. Перед их глазами мелькнул силуэт, и Шиму внезапно появился перед ними. Глаза Шиму казались холодными и пронзительными, как у сокола. Однако долговязый мужчина сразу о чем-то подумал, и на его лице появилось мрачное и суровое выражение. Он сделал шаг назад, а затем поднял свой зеленый нефритовый скипетр перед своим телом в горизонтальном положении. «Я дам вашему превосходительству несколько советов. Уходите. Ваше превосходительство будет убит, если он нацелится на одного из 4 человек в моем отряде». Среди этих 4 человек был мужчина средних лет с длинным лицом. Казалось, он был лидером этой команды. Он продвинулся на полшага вперед и злобно закричал. Он держал в руке зеленый железный шест длиной в 1 фут. Несколько магических символов двигались по поверхности этого оружия. Оставшиеся 3 человека рассредоточились и заняли свои позиции, пока длиннолицый мужчина говорил. Затем они направили свои деревянные палочки и другие магические инструменты на Шиму и начали что-то бормотать. Все 4 были звездными магами. Можно сказать, что объединенная сила этих 4 человек позволяла им как осуществлять как наступательную, так и оборонительную стратегию. Фактически, их объединенная сила была намного выше силы любого человека, присутствующего на арене. К этому времени другие люди уже получили свои цели. Теперь они должны были захватить только одну шляпу. Итак, они отступили, увидев Шиму. Более того, внезапное появление Шиму заставило их думать, что это не что иное, как акт переоценки своих способностей. Поэтому четверо бойцов планировали сбить волшебную шляпу с головы Шиму с помощью волшебных сил. Это дисквалифицирует его из этого соревнования и преподаст ему урок. Но Шиму не произнес ни единого слова в ответ. Вместо этого его силуэт внезапно стал размытым. В то же время земля под ногами Шиму задрожала. Затем несколько зеленых лоз вырвались из нее и связали ему ноги. Эти лозы были такими же толстыми, как рука взрослого человека. После этого волна из нескольких ледяных конусов, лопастей ветра и огненных шаров сорвалась с магических инструментов трех других магов, и они атаковали Шиму с трех разных направлений, чтобы сбить его шляпу. Но затем силуэт Шиму внезапно рассеялся. Это была только его остаточная тень. Шиму появился позади четырех человек в следующий момент. Черное лезвие в его руке вспыхнуло и испустило четыре тени, которые затем бросились к четырем людям. Четыре человека были встревожены. Они быстро развернулись и пробудили свои магические инструменты, пытаясь использовать магические приемы. Взрыв раздался интенсивный и хаотический звук. Четверо мужчин впали в панику, но в итоге им удалось заблокировать все четыре атаки. Они были удивлены, увидев, что Шиму отошел от них на несколько футов. Но потом они заметили, что в руке Шиму была волшебная шляпа. Долговязый молодой человек был словно поражен громом. Он коснулся своей головы и обнаружил, что его шляпа пропала. В результате его цвет лица сильно изменился. Шиму напал на четырех человек и заставил их сопротивляться этой атаке. Все это произошло в одно мгновение. Удивительно, но у него все еще хватило времени, чтобы вырвать шляпу у долговязого молодого человека. Итак, было очевидно, что в их способностях имелось огромное несоответствие. «Я хотел бы поблагодарить ваше превосходительство за его шляпу и за то, что вы позволили мне выиграть этот матч». Шиму сложил руки на груди и заговорил. Затем его фигура замерцала и унеслась далеко от них. Он быстро исчез из поля зрения всех четырех человек. Трое других мужчин с сочувствием посмотрели на долговязого молодого человека. Они думали, что ему сегодня не повезло, так как ему пришлось столкнуться с таким ужасным врагом в этом матче. Тем временем Ю и трое других отступили на угол арены и тихо стояли там. Они бдительно смотрели вокруг. «Я заставил вас ждать так долго». Рядом с ними появился силуэт человека. Это был Шиму, который спешил к ним издали. «Это дорогой друг Му, кажется, шутит. Ты получил шляпу всего за несколько минут. Это действительно достойно восхищения». Ю и посмотрел на шляпу в руках Шиму и похвалил его. «Я не ожидал, что дорогой друг Му может быть таким же великолепным воином, как и волшебником в одно и то же время. И это в таком молодом возрасте. Мы бы не смогли пройти этот раунд так легко, если бы дорогой друг Му не был на нашей стороне». Молодой человек по фамилии Ло и молодая женщина по имени также вздохнули от ошеломляющих эмоций. Хаусай Лэй молча смотрел на Юи и двух его друзей. Он был доволен в своем сердце. Он был рад, что следовал за правильным человеком. «Вы слишком превозносите меня. Мы должны уйти с арены, так как все завладели своими целями. Это также избавит нас от долгой задержки и ненужных неприятностей», — сказал Шиму. Остальные четыре человека, естественно, не возражали против этого. Итак, они ушли с арены. Один из управляющих учеников привел их в маленький дворец неподалеку. «Поздравляю, вы прошли через второй тур конкурса. Пожалуйста, идите со мной». Из дворца вышел мужчина средних лет и поприветствовал их. Затем он вошел во дворец вместе с ними. Эти люди прибыли в боковой зал через несколько минут. Более 100 учеников культа Темной Луны уже собрались там. Эти люди были, очевидно, победителями второго тура. «Подождите здесь, кто-нибудь проводит вас к месту проведения третьего тура конкурса», — сказал мужчина средних лет пяти людям. «Третий раунд начнется сразу же». Юи выглядел шокированным, когда он задал вопрос. «Да, но я не могу раскрывать конкретные детали. Многие другие участники уже ждут здесь некоторое время. Кто-то, естественно, даст вам нужные объяснения по этому вопросу позже». Мужчина средних лет сложил руки, чтобы поприветствовать их. Затем он обернулся и вышел из бокового зала. «Тогда, давайте подождем здесь», — сказал Шиму, поглядывая вокруг. Казалось, что победителей второго этапа уводили партиями, поскольку очень маловероятно, что только около 100 человек прошли второй раунд. В этом зале было много кресел. Поэтому Шиму и четыре человека сразу нашли место, чтобы сесть. Поток людей продолжал прибывать в боковой зал с течением времени. Почти 200 человек собрались там менее чем за 10 минут. В это время скрипнула боковая дверь, и внутрь вошла молодая женщина. На ней была серая юбка. Казалось, ей было за 20 лет. Ее черты лица и внешний вид были довольно красивы. Однако на ее лице застыло ледяное выражение, которое слабо выражало какое-то злое чувство. Шиму почувствовал ауру этой женщины, и был поражен, обнаружив, что она была воином уровня земли. Казалось, что она была либо одной из старейшин, либо членом дворцов Темной Луны. Другие люди в зале также увидели эту женщину. Итак, они успокоились. «Вы пойдете со мной», — сказала молодая женщина, окидывая взглядом этих людей. После этого она подошла к углу зала и дважды похлопала по стене. Арочный вход высотой в 10 футов раскололся в стене с глухим звуком кака. Внутри было темно. Нельзя было сказать, куда ведет этот проход. «Все вы следуйте за мной. Я проведу вас к месту проведения третьего раунда», — сказала женщина в серой юбке и вошла в проход. Люди в боковом зале некоторое время смотрели друг на друга. Затем они вышли вперед и последовали за ней. «Я думаю, что этот отборочный этап довольно загадочным. Интересно, какова будет наша цель в этом туре?» — прошептал Юи. «Сохраняйте спокойствие и следите за изменениями вокруг», — Шиму кивнул. Его разум также был омрачен подобными сомнениями. Фактически, он всегда чувствовал в глубине души, что здесь происходит что-то подозрительное. Шиму не сразу вошел внутрь, но он посмотрел на вход в боковой зал. Маленький разноцветный силуэт вылетел из входа в боковой зал и в этот момент приземлился на плечо Шиму. Это был Кай. Юи и другие люди смотрели на Шиму с удивлением. «Пойдем». Шиму ничего не объяснил. Он просто двинулся вперед и вошел внутрь первым.